хитрые же ты те, кто это придумал», – возмутился Карпов. «Это же нужно додуматься продавать смартфоны без зарядки. Товарищ продавец, может, вы нормальный телефон мне дадите? К чему мне эти извращения? Лучше сразу с самой мощной батареей. О, что вы, это лучший смартфон, вы не пожалеете. Можно взять мне оригинальную зарядку всего за 1000. Ладно, давайте. Модуль для интернета не забудьте. Конечно, сим-карту мы тоже посчитаем», — от уха до уха улыбалась девушка. «А наушники?» «Нет», — прервал ее Дмитрий. «Наушников не нужно. Сколько с меня?» «Возьмите еще защитное стекло», — настойчиво произнесла продавщица. «Тоже не надо. Дайте, пожалуйста, ваш паспорт», — попросил парень, которому девушка вручила коробку с телефоном и прочие сопутствующие товары. «Паспорта нет. Тогда мы вам не сможем оформить сим-карту», — с грустью произнес продавец. «Сколько с меня?» «113 000». Карпов положил на стойку 120 тысяч и пристально посмотрел в глаза парню. «С сим-картой, пожалуйста. Мне нужен только интернет. Без него смартфон не куплю». Парень пересчитал наличность и посмотрел на Дмитрия. «Тут больше. Вы обсчитались», — спокойно поправил Карпов. «Там все правильно». Продавцы переглянулись друг с другом. Девушка легким движением подбородка обозначила кивок. Парень некоторое мгновение размышлял, после чего достал сим-карту и установил ее в телефон. «Через минуту сможете пользоваться интернетом», — произнес он, с широкой улыбкой на лице продвигая коробку покупателю. «Спасибо за покупку». Интернет заработал только через 3 минуты после перезагрузки смартфона. Карпов сразу нашел несколько полезных приложений и загрузил их на свой телефон. С завода уже было установлено приложение для геолокации с хорошими картами. На карте он нашел ближайшие кафе. Выбор был небогатым. Детское кафе сразу отпало. Второе заведение оказалось местной рыгаловкой для алкашей. В приложении у него стояла оценка 3.5 звезды, судя по отзывам, обслуживание там ужасное, публика еще хуже, а высокие оценки ставили за интересный дизайн и дешевое пиво. Такое даже неприхотливого Лина Иля не особо привлекало. А вот третье место оказалось чем-то новым для него. Антикафе с названием «Ларек с фуриками». Понятия для Карпова незнакомые. Ему пришлось поискать в интернете, что вообще собой представляет антикафе. Получалось, что это заведение, основной характеристикой которого является оплата в первую очередь проведенного времени, в стоимость которого входят различные угощения, развлечения и мероприятия. В данном случае это просто чья-то квартира. Отзывы были исключительно положительные, не считая осуждения скудного выбора еды и напитков, но это диктует специфика заведения. Идти всего 5 минут спокойным шагом, поэтому выбор был очевиден. Как ожидалось, антикафе располагалось в самом обычном с виду 5-этажном доме в 3-комнатной квартире на 3-м этаже. Стоило нажать на дверной звонок, как вскоре дверь открыла симпатичная молодая девушка, среднего роста, с короткими, покрашенными в розовый цвет волосами. «Добрый день», — широко улыбнулась она, пропуская внутрь Дмитрия. «Меня зовут Аня. Вы в первый раз у нас. Аня, здравствуйте». Карпов заметил обилие обуви и разулся. На крючок для одежды он повесил мешок с противогазом и в кармашек положил перчатки. «У вас тут можно где-нибудь в тишине посидеть?» «Да, конечно. У нас пребывание стоит 20 рублей в час. На кухне можете попить чай, кофе. Единственное правило – алкоголь запрещен. Извините, но какая-то существенная еда за деньги. Бесплатно могу сделать бутерброды с колбасой и сыром. В большом зале сейчас ребята играют в настольные игры. Там большая компания». О том, что народу собралось много, можно было узнать и без слов Анны. Из зала доносились голоса веселящейся молодежи. Аня продолжила. «В комнате слева ребята рисуют мангу. Вам больше подойдет дальняя комната. Там всего 2 парней играют на приставке. Что-нибудь будете пить? А какой у вас кофе? Растворимый. Аня, а можете сварить хороший кофе? Я оплачу. И если найдется что-нибудь сладенькое, тоже в долгу не останусь. Могу предложить шоколадку», — быстро сориентировалась Анна. «И кофе могу сварить. Вам это обойдется в 200 рублей». «Хорошо». Девушка отправилась на кухню, а Дмитрий проследовал в рекомендованное помещение. Минуя зал, он через открытые двери заметил около дюжины девушек и парней, которые расселись возле 2 столиков, играли в настольные игры и рисовали. В дальней комнате, которая не блистала большими размерами, едва уместилось два дивана и пара небольших журнальных столиков. Напротив диванов на стене висел большой плоский телевизор. На тумбочке под ним стояла черная игровая приставка, а на полочках нашли пристанище диски с играми. Двое молодых ребят в возрасте от 18 до 20 лет сидели на одном из диванов с джойстиками в руках. На экране телевизора управляемые ими персонажи сошлись в смертельной драке с использованием мощных ударов и сверхспособностей. «Добрый день, товарищи! Я вам не помешаю!» «Нет-нет», — нажал на паузу один из них, высокий блондин с кривым, когда-то сломанным и неправильно сросшимся носом. «Я Виталик, а это Макс», — показал он на русоволосого полного товарища, который, ко всему прочему, был низкого роста. «Присоединяйся». «Спасибо, ребят, но не сейчас. Меня Дмитрий Васильевич зовут. Я тут посижу в уголочке, делами позанимаюсь». «Окей», — ответил Виталий, после чего вернулся к игре. Парни потеряли интерес к Дмитрию. Он сел на дальний край второго дивана ближе к окну и уставился в смартфон. Макс взглянул на телефон Карпова и удивленно распахнул глаза. Он ткнул в бок локтем товарища, который посмотрел в ту же сторону, и тихим шепотом сказал ему: «Ничего себе, ты видел, чтобы в антикафе ходили с последним айфоном?» «Да какая разница?» — равнодушно пожал плечами Виталий. «Кстати, ты проиграл. Эй, Вит, это нечестно!» — возмутился Максим. «Я же отвлекся. Не будешь щелкать забралом», — ощерился в широкой улыбке Виталий. Некоторое время Карпов искал местные рекрутинговые агентства, читал о них отзывы. Отобрав несколько из них, он набрал первый номер. На том конце телефона ему ответил приятный женский голос. «Агентство Василек. Добрый день, меня зовут Марина. Как к вам обращаться?» «Марина, здравствуйте. Обращайтесь ко мне, Дмитрий Васильевич. Скажите, пожалуйста, я могу заказать у вас срочный подбор рекрутов для особенной работы?» «Да, конечно. Расскажите подробнее, что именно вас интересует. Мне нужны умные молодые люди для очень специфической работы. Тестовые полеты в космос на частном космическом корабле. Оплата очень высокая. Но ребятам придется подписать документы о неразглашении информации, поскольку наш проект пока что секретный. К тому же это вахта. Нужно будет поехать в удаленный лагерь для космонавтов минимум на месяц. С нашей стороны обучение, полное медицинское обеспечение на самом передовом оборудовании, вещевое обеспечение, питание и все сопутствующие расходы». Марина зависла, будто неисправная ЭВМ. «Простите, что?» Парни на соседнем диване поставили игру на паузу, замерли, подобно ослепленным сусликам, и превратились в слух. «Я говорю, у нас частный космический корабль. Нужны молодые люди, которые полетят на нем. Вам нужны космонавты?» — полным изумления голосом спросила Марина. «Но для этого же требуется специальная подготовка. Думаю, таких людей будет сложно найти». «Марина, никакой подготовки не нужно. Достаточно, если соискатель не будет идиотом, а то с такими персонажами слишком накладно работать. Лучше всего молодежь, умные студенты или недавние выпускники университетов. Обучение и подготовку мы берем на себя». Марина с трудом могла переварить подобные требования. «Извините, просто к нам до этого никогда не обращались с подобными просьбами. А какая зарплата будет у соискателей? А какая средняя зарплата по городу?» «Ну, честно говоря, 15-20 тысяч рублей. Есть и более высокооплачиваемые должности, но они редкие». «Я понял вас», — в уме Карпов прикинул размер зарплаты, ради которого местные жители готовы будут рискнуть жизнью. «Мы готовы платить 1 000 000 рублей в месяц». «1 000 000? Карпов отодвинул телефон на ухо и поковырялся в нем мизинцем. «Марина, прошу вас, больше не кричите». «Да, 1 000 000. Что вас удивило? Это же не совсем обычная работа. Но о, Дмитрий Васильевич, вы знаете, что наша фирма берет за привлечение рекрута 100% от его месячной зарплаты?» «Хорошо, мне нужно 20 человек, значит, я заплачу вам 20 миллионов». «Правильно, да, Дмитрий Васильевич, такие вопросы по телефону не обсуждаются. Приезжайте к нам в офис, заключим с вами договор. Вы знаете, где мы находимся. Если информация в интернете правильная, то знаю». «Да-да, в интернете все правильно. Мы вас ждем». Глава 10. Созвездие Паруса. 36 световых лет от Солнечной системы. В просторном помещении, обставленном оборудованием, которому сложно найти описание в человеческих аналогах. Один человекоподобный серокожий ящер подошел к другому. Второго ящера от первого отличал более высокий рост и темно-серое пятно на лбу. Оба были одеты в черные обтягивающие комбинезоны. Мелкий ящер щелкающими звуками сказал: «Главный познающий, мы зафиксировали аномалию». «Что за аномалия?» «Младший познающий». Прощелкал главный: «В нуль пространстве зафиксирован многомерный сигнал, который фонит на все нуль пространства. Он исходит как в нашу Вселенную, так и в иные. Эта аномалия, по нашим предположениям, напоминает многомерный маяк. Недавно нами уже был зафиксирован схожий кратковременный всплеск в нуль пространстве, но он быстро пропал. Это не может быть природная аномалия», — задумчиво прощелкал главный познающий. «Вероятность этого не исключена. Мы впервые сталкиваемся с подобным. Но многомерный сигнал слишком хорошо структурирован, чтобы иметь природное происхождение. С наибольшей вероятностью аномалия искусственного происхождения. Значит, в нашей Вселенной появилась искусственная аномалия, созданная кем-то, кто способен настолько глубоко работать с нуль пространством. Мы должны немедленно изучить эту аномалию». «Я тоже так думаю, главный познающий. А еще это может быть попыткой вторжения неизвестной цивилизации из многомерных отражений Вселенной. Я немедленно обращусь к главному руководящему, чтобы к аномалии была послана исследовательская экспедиция», — прощелкал главный познающий. «Где находится аномалия?» «Совсем близко, главный познающий», — прощелкал младший. «Всего 36 годовых перелетов светового потока. Если нам для экспедиции выделят нуль звездопрыги воюющих, то мы окажемся на месте очень быстро». Большой ящер поправил металлизированный комбинезон и когтистой лапой поскреб пятно на лбу. «И что там находится?» «Что-то не припомню. Там находится система с обитаемой планетой, на которой живут дикие теплокровные гуманоиды, совершающие робкие попытки выйти в космос», — главный познающий. «Иногда познающие дикарей навещают эту систему и под видом теплокровных в биомаскировке проводят социальные исследования. Думаю, главный руководящий ради такого выделит нам нуль звездопрыги». «Младший познающий, готовьтесь к экспедиции. Параллельный мир. Россия. Волгоград. Антикофе». Толстячок Максим беззастенчиво пялился на Карпова. Его челюсть готова была пропахать обивку дивана. Виталик разглядывал Дмитрия с любопытством. Он обратился к нему: «Простите, Дмитрий Васильевич, а то, что вы говорили про работу, правда?» «Да. А что? Есть желание стать космонавтами. Условия работы замечательные, оплата высокая». «Я не совсем понял», — продолжил Виталик, — «это не шутка. Просто звучит странно. Обычно у крупных компаний есть свой отдел кадров. Единственная фирма с частным космическим кораблем, известная мне, это Space Star». «Парни, никаких шуток». Карпов понимал, что любые слова будут восприняты со скепсисом, поэтому решил пойти ва-банк. «Вы фантастику читаете?» «Да», — кивнул Виталий. «Ага», — вторил ему Максим. «Я не из этого мира», — признался Дмитрий. Лица ребят тут же выразили отменный скепсис. Карпов продолжил: «Понимаю, звучит бредово, но это правда. Я из параллельного мира. Там я капитан КГБ из Советского Союза Народных Республик. Там группой ученых был придуман способ путешествовать в параллельные вселенные. Я отправился испытывать портальную установку и попал в мир, в котором люди и другие расы освоили космические путешествия и организовали некое подобие порядка под названием Галактический Союз». Максим и Виталик смотрели на Карпова словно на сумасшедшего. Казалось, скажи он хоть еще одно слово, они поспешно выбегут из комнаты и постараются покинуть территорию Антикофе, чтобы находиться как можно дальше от безумца. «Там у меня появился свой звездолет», — ухмыльнувшись, продолжил Дмитрий. «Но есть один небольшой нюанс, на него нет экипажа». «Вижу, вы не верите. Что ж, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». После этого он активировал портал. Глаза парней поползли на лоб. На месте глухой стены образовался большой круглый проем, который вел в бетонное помещение, уставленное различной аппаратурой. «Прошу, товарищи», — сделал приглашающий жест Дмитрий. «Можете пройти осмотреться. Это моя походная лаборатория с портальной установкой. Оттуда я вам могу открыть портал на звездолет и показать, что он действительно существует». Толстячок Максим забавно пучил глаза и тыкал пальцем в сторону портала. От шока он не мог выдавить из себя иных звуков. Да ну нахер. На лице Виталика отобразилась непередаваемая смесь эмоций. Там были и восторг, и удивление, и легкий страх, а в целом он выглядел испуганно, восторженно, изумленным. Товарищи, уверяю, вам нечего опасаться. Я не собираюсь вас похищать или причинять какой-либо вред. Мне не нужны люди, работающие из-под палки. Просто покажу все наглядно, чтобы доказать, что я не сумасшедший и мои слова правдивы. Клянусь, после экскурсии я верну вас сюда же. А я до сих пор не мог сладить с речевым аппаратом Максим. Охудеть. С восторгом протянул Виталик. Да ладно. Это что, все по-настоящему? Да, Виталий, все взаправду. Прошу. Макс, пошли. Виталик схватил друга за локоть и потащил за собой в сторону портала. Тот, подобно овечке на привязи, которую пастух вел на бойню, с обреченным видом безропотно последовал за другом. Чтобы показать, что переход через портал безопасен, Дмитрий первым переступил через черту и дождался парней в лаборатории. Когда они прошли следом за ним, Карпов закрыл портал. Вау! Виталий кинулся ощупывать приборы, словно старался убедиться в их реальном существовании. А техника похожа на нашу. По крайней мере, сервак я узнаю, как и комп, обычный монитор. В том мире, откуда я сюда переместился, развитие научно-технического прогресса находится на том же уровне, что и у вас. А, Максим собрался с мыслями и выдал более осмысленную речь. А вы правда капитан КГБ? Карпов молча достал из кармана удостоверение и протянул Максиму. Тот придирчиво разглядывал красную корочку, затем передал ее другу. «Прикольно», — сказал Виталик, возвращая удостоверение владельцу, «но почему вы ищете людей в нашем мире, да еще в Волгограде? Так вышло, что пока я не могу открывать порталы в родной мир», — с видом самого честного человека ответил Карпов. «Это сложная научная фиговина, объяснять слишком долго. Проще говоря, я на некоторое время застрял в этой вселенной. Но у меня есть звездолет, на него нужен экипаж, и я свободно могу открывать порталы в ваш мир. А поскольку из земных языков я знаю лишь русский, то где еще, кроме России, мне искать будущий экипаж?» Протянул толстячок. «Понятно. А мне не очень понятно», — начал Виталий, «как вообще несколько студентов способны управлять инопланетным космическим кораблем. Это просто объяснить», — одарил теплой улыбкой парней Карпов. «У местных людей и инопланетян есть специальная технология. В голову имплантируется устройство, состоящее из нанороботов, нейросеть. На нее закачивают готовые профессиональные навыки. На подготовку из любого из вас готового специалиста уйдет всего трое суток или чуть больше». Лица ребят вытянулись, а у Виталия еще и глаза блестели от жадного восторга, будто у человека с игровой зависимостью, который раз за разом выигрывает на рулетке и даже не думает покидать казино. Но это не все. После окончания работы в качестве бонуса нейросеть останется у вас. Она увеличит срок вашей жизни в 2 раза и улучшит здоровье. Мне всего-то и нужно отогнать звездолет и слетать за кое-какими покупками. Так что надолго вам от привычной жизни отрываться не придется. Да ладно, воскликнул Виталий. Реально нейросети. Прямо как в фантастических книгах. Да я, знаете, сколько таких книг прочел. А можно будет тут остаться. Если пожелаете, то без проблем. Нет, ну если жить дольше. С задумчивым видом пробормотал Максим. Я бы все же хотел получить обещанный 1 000 000 в месяц и вернуться домой. А сколько по времени нужно будет работать? А то я думаю, что на быху было бы неплохо накопить. От месяца до 1/2 года, пояснил Карпов. Точно не скажу, как пойдет. Максим задумчиво взъерошил волосы. За 1/2 года я даже на новую быху накоплю. Все телки будут мои. Простите, Дмитрий Васильевич, обратился к нему Виталий, если вы из параллельного мира, то откуда у вас наши деньги? У меня есть золото, расплывчато ответил Карпов. А золотом зарплату получать можно? Продолжил интересоваться Виталий. Или в местной валюте? Как пожелаете. Хотите, могу платить местной валютой, золотом или любой валютой вашей планеты. Доллары, юани, зулусские тугрики. Вид, нахрена тебе местные бабки? Уставился на друга Максим. Или золото? Его же потом продать сложно. Макс, ты не понимаешь, взор Виталия был полон энтузиазма, это же космическая вселенная. Передовая медицина, новые бесконечные знания, космические путешествия. Какая в задницу БМВ, когда можно купить свой космический корабль? О таком у нас можно только мечтать. А А тут все это есть. А рубли, нахрена они? В стране хрен знает, что происходит. За этот год столько всего случилось. Кризис, пандемия, карантины, нашествие саранчи, засуха, потопы, пожары, войны, революции. Рубль колбасит, как эпилептика, его курс неуклонно падает, подобно Пизанской башне. Если и возвращаться домой, то хотя бы зарплату брать долларами или золотом. Вот только я хрен вернусь, когда открываются такие перспективы. Какой энтузиазм! Порадовался Дмитрий, садясь за компьютер. Ну что, готовы побывать на звездолете? Да, тут же откликнулся Виталий. Ага, кивнул толстячок. Позади парней открылось портальное окно, ведущее на капитанский мостик. Карпов подошел к порталу и пригласил ребят. Прошу. Вскоре два волгоградца с любопытством разглядывали главное помещение звездолета. Лицо Виталия поскушнело. Футуристично, но как-то не то. А можно приборы активировать? Ну там, на космос полюбоваться. Вот станете членами экипажа звездолета, тогда и сможете полюбоваться, чем пожелаете. Пока же никак. Корабль пока де юре числится на другом человеке, и у нас нет доступа даже двери открыть. Нет доступа. Грустно посмотрел на кудесника из КГБ Виталий. Пока нет доступа, товарищи. А теперь нам пора вернуться в Антикофе. А не лучше нам остаться и сразу установить нейросети? С надеждой во взоре взглянул на работодателя Виталий. Нет, мне нужно 20 человек, минимум 15. Вы уже все видели и знаете. Так что поможете мне найти космонавтов среди знакомых. А зачем нам это? Вдруг оживился Максим. Вы, Дмитрий Васильевич, той девушке из агентства 20 миллионов за рекрутов готовы были заплатить. А мы этим бесплатно заниматься будем. Не вопрос, губы Карпова зазмеились в насмешливой улыбке. За каждого найденного и завербованного вами сотрудника выплачу премию по миллиону. Вот, на этот раз жадным блеском глаз мог похвастать толстячок. Другое дело, это мы мигом. Чего стоим, кого ждем? Скорее возвращайте нас назад, деньги сами себя не заработают. Проходя обратно через портал, Максим с крайне довольным видом, словно кот, объевшийся сметаны и закусивший свежей рыбкой, тихо пробормотал. Новый X5 возьму. Хотя, нахрена он мне? X6 куплю, он круче. Или нет, X6 M-серии. Несмотря на то, что говорил он больше сам с собой, друг все слышал. Он хлопнул товарища по плечу и с сарказмом заметил. Ага, взять тачку за 10 миллионов, чтобы убить ее на наших дорогах, а потом искать деньги на запчасти и бензин. Отличный бизнес-план, дружище. Да ты просто гений маркетинга и планирования. А что ты предлагаешь? Потускнела улыбка Максима. Требовать оплату золотом или в инопланетной валюте и покупать звездолет. Ну ты скажешь, вид. Нахрена мне звездолет? Надул щеки Максим. На нем телок не закадришь. Лучше скажи, как думаешь, какую машину мне взять? Тебе. Жигули. Потому что ты тачку разложишь о первый же столб, а Жигу не жалко. А после разбитой бахи ты сделаешь себе сыкпуку. Эх, потянуло от Димы ностальгией. Вот у меня был УАЗ Рекс. Шикарный полноприводный микроавтобус. Я на нем отъездил немного, всего один раз масло поменял. Тачка, огонь. И что, сгнил? Шутливым тоном вопросил Виталий. Нет. Почему? Новый советский УАЗ в жизни не сгниет, если в аварию не попадет. Там металл фарфоровым покрытием от коррозии обработан. Движок японский. Я завещал авто зятю, брату сестры. Все же в другую вселенную отправился, совершенно не зная, что тут и как. А тут на планете гигантские драконы, в космосе звездолеты и толпы инопланетян, еще и в другие миры приходится мотаться. В общем, соскучиться не успеваю. Виталий едва сдержал смех, в уголках глаз у него выступили слезы. Он поспешил поделиться с окружающими своими мыслями. Космические корабли, инопланетяне, драконы, порталы в другие вселенные – это все ерунда. Мир, в котором УАЗики не гниют, вот это настоящая фантастика. Непродолжительной отлучки двух любителей консольных игр и одного мутного посетителя почти никто не заметил. Почти. Анна, владелица этого шалмана, оказалась изрядно изумлена. Когда она принесла кофе и шоколад в дальнюю комнату, то не обнаружила там никого. В других помещениях она троицу тоже не нашла. Стоило ей выйти в коридор, чтобы посмотреть на запертую дверь, которая по идее должна была остаться открытой, если кто-то ушел, как сзади она услышала звук открываемой двери из той самой пустой комнаты. Оттуда вышла вся троица, которой там только что не было. Куда вы пропали?» Большими глазами уставилась Фиона на посетителей. «Я только что была в той комнате, там никого не было. Извините, Аня», — мило улыбнулся Карпов. «У нас была экскурсия. Вы мне кофе сделали?» «Да, вот ваш кофе». Часто моргая, удивленная Аня направилась к странному посетителю и вручила ему кофе с шоколадом. «Спасибо», — принял он ароматный напиток и сладость. «Парни», — обратился он к спутникам, — «мне вас долго ждать». «Дмитрий Васильевич», — Виталик покосился в сторону большого зала, — «вам же не принципиально, парень или девушка будет на вас работать». «Мне все равно. Мы тут с ребятами поговорим», — продолжил Виталий. «Мы тут всех знаем. Вы, если что, сможете им провести такую же экскурсию?» «Да, без проблем. Отлично», — обрадовался Виталий. «Макс, работаем». Парни направились в зал, а Карпов пошел на кухню, чтобы за столом попить кофе. Следом за ним отправилась Фиона. «Аня, возможно, мой вопрос покажется вам странным. А что за болезнь, из-за которой пандемия? Я просто в глуши живу, только сегодня в городе оказался». «Ох, вы не слышали?» Удивленная, она села напротив Дмитрия. «Нет, вирус из Китая. Он уже год ходит по планете и постоянно мутирует. Поражает легкие. От него высокий уровень смертности. Вы не боитесь заразиться?» «Не боюсь. У меня есть средства противостоять болезням. Линаэль в любой момент мог пожертвовать несколькими накопителями маны и сделать исцеляющее зелье, которое справится с любой вирусной инфекцией. И в целом, его организм за счет постоянных тренировок, включающих упражнения по ускорению циркуляции жизненной силы, обладал завидным иммунитетом. За время жизни в теле человека он ни разу не болел какой-либо инфекцией, хотя недуги не обошли его стороной, но это травмы, от которых никто не застрахован. А вы не опасаетесь во время пандемии собирать у себя людей? А куда деваться? Развела руками Анна. Кушать всегда хочется. Мой бизнес и так едва держится на плаву. Если не секрет, сколько удается заработать? Немного, девушка не делала из своих доходов тайны. Сами понимаете, специфика заведения. За день удается заработать от 100 рублей до 2000. До пандемии, бывало, в лучшие дни удавалось до 5000 заработать. Это чистая прибыль. Так-то выручка выше, но приходится тратиться на еду, напитки и новые игры. Не густо. Согласна, но для нашего города это неплохие деньги. Анна, у вас есть желание устроиться на вахтовую работу за 1 000 000 рублей в месяц? Я проституцией не буду зарабатывать, резко скрестила руки на груди девушка. Упаси ноосфера, никакой проституции. Мне нужны космонавты на частный космический корабль. Пройдете обучение, немного полетаете по космосу и вернетесь домой с солидным прибытком. Ха-ха-ха, смех Ани звучал натянуто. Вы сами слышите, насколько бредово это звучит. Карпов приподнял правую бровь, хитро ухмыльнулся и подал команду на открытие портала. Анна широко распахнула глаза и уставилась в точку за спиной Дмитрия. «Ай-а!» Хватала она ртом воздух, будто рыба, выкинутая на берег. «А где мой кухонный гарнитур? Где мой холодильник? Где моя стена?» «Не беспокойтесь, вся ваша мебель и техника на месте. Это портал, он ведет на другую планету. В том мире у меня имеется звездолет, на который срочно нужен экипаж. Есть технология, позволяющая закачать знания по профессии прямо в мозг. Всего через 3 дня вы станете разбираться в выбранном направлении. На звездолете гравитация, равная земной. Питание, лучшее медицинское обслуживание, проживание в отдельной просторной каюте, одежда, вам все будет предоставлено. Вы даже не почувствуете разницы с обычным морским лайнером, точнее, на космическом корабле даже более комфортабельные условия. Через 1,5 года вернетесь домой с 6 000 000 рублей на руках. Могу заплатить долларами или золотом по официальному курсу. Анна застыла в ступоре и пыталась переварить услышанную информацию. Если бы ей сказали об этом чуть раньше, она бы ни за что не поверила, подумала бы, что псих какой-то. Но ее взгляд был прикован к помещению, которое оказалось на месте ее кухонного гарнитура. «Портал», — перевела она растерянный взгляд на Карпова. «Да, портал. А вы кто? Зеленый человечек?» «Нет, но в моем временном подчинении есть зеленые человечки. Вот», — он вручил девушке удостоверение. Она прочитала раз, потом второй, затем третий, словно никак не могла вникнуть в написанное. «Вы шутите?» — протянула обратно она удостоверение. «КГБ давно не существует. В вашем мире не существует. в параллельном мире существует. Я родом из другого мира, но туда я пока вернуться не могу, лишь в вашу вселенную могу путешествовать. Иначе в конторе мне бы предоставили надежных людей, профессионалов своего дела. Погодите, Аня прикрыла глаза и потерла подушками пальцев виски. Вы хотите сказать, что вы пришелец из параллельного мира, который находится в другой вселенной? Вы очень проницательны, Анна. Все верно. И в этой другой вселенной я завладел звездолетом, который нужен для того, чтобы слетать к людям-инопланетянам и купить у них некоторые технологии. А технологии вам нужны для вашего родного мира. Как минимум не помешали бы. Это безумие, прошептала девушка. Наверное, это опасно. Ничуть. Анна, посмотрите на меня. Сколько вы мне дадите лет? 25, максимум 30, с легкой неуверенностью протянула она. Карпов вернул раскрытое удостоверение девушке. Посмотрите на дату моего рождения, 80-й год. Подняла Анна на него удивленные глаза. Серьезно, вам 40 лет. Как видите, технологии космической цивилизации позволяют продлить жизнь и слегка омолодиться. Полагаю, такой очаровательной девушке захочется подольше побыть молодой. По-живому режете, нахмурила лоб Аня. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Где же вы халяву видите? Изогнул брови Карпов. Я бесплатно ничего не предлагаю. Обычные трудовые отношения, а высокая зарплата диктует необычность условий труда. Не знаю, как в вашем мире, но у нас в Советском Союзе космонавты зарабатывают очень хорошо. Боюсь, что не справлюсь, с сомнением протянула владелица антикофе. Наверное, это сложно. Инопланетная техника же не сложнее, чем управлять кофеваркой, слегка слукавил Карпов. На самом деле, Дмитрий совершенно не представлял, просто или сложно будет освоиться землянам. Но если верить тому, что он услышал от инопланетян, то нейросети и базы данных способны творить чудеса. Тем более, я же не говорю, что вам обязательно нужно стать пилотом. Есть же должности техника, интенданта, медтехника. Вас всему научат. А Аня задумалась. Инопланетян среди экипажа не будет. Нет, только люди. Исключительно земляне и ваши соотечественники. Я не хочу видеть на своем звездолете посторонних, тем более инопланетян. Да вы не бойтесь, Анна, на самом деле, в том мире проживают, в большинстве своем, люди. Такие же люди, как мы с вами, только считают себя более цивилизованными. А разве это не так? Я так не думаю. Для примера возьмем бушмена и жителя вашего города. И тот, и другой люди. Просто у них разное воспитание и свое понимание цивилизации. Отправь русского ребенка в Сахару, а маленького бушмена сюда. Из первого вырастет очередной бушмен, только светлокожий, из второго темнокожий россиянин. Вы хотите сказать, что вся разница в воспитании? Да, воспитание. А так те же люди. Хотя некоторые из них могут иметь зеленую кожу и острые уши. Карпов дал команду на закрытие портала. Анна с облегчением вздохнула, когда увидела родные стены, холодильник и кухонный гарнитур. Анна, что-то ребята расшумелись. Давайте навестим их. Аня прислушалась. Из зала действительно доносились громкие голоса о чем-то спорящих посетителей. Она поспешила за клиентом из параллельной вселенной. Стоило двери в зал распахнуться, как все замолкли и устремили взоры на дверной проем, в котором застыл Карпов. В комнате повисла тишина. Зал был битком набит молодыми людьми в возрасте от 18 до 22 лет. Парней и девушек тут было примерно одинаково. Все выглядели разгоряченными. Дмитрий Васильевич, обрадовался Виталик. Покажите им, а то не верит. Прям тут. Ну, если просит. Свое чувство юмора Линаэль считал непревзойденным. И судя по широко распахнутым глазам всех собравшихся в зале молодых людей, впечатление он произвел неизгладимое. От него одни ожидали портала, другие непонятно чего, но явно не руки, тянущиеся к молнии и ширинке. Как бы то ни было, но обстановку эльф в теле человека своей неординарной выходкой разрядил. Он только собирался обратить шутку в шок для всех, раскрыв очередное портальное окно, как произошло нечто неожиданное. Здание накрыла гигантская тень, будто на небо набежали свинцовые тучи и превратили яркий солнечный день в сумерки. Глаза Карпова оказались прикованы к окну и полезли из орбит. Молодежь начала оборачиваться назад, к оконному проему. В тот же миг на их лицах восковыми масками застывали лики полнейшего и бесповоротного изумления. Высокий плечистый блондин широко распахнул рот. Миниатюрная брюнетка сложила пальцами правой руки щепоть и перекрестилась. Грузный толстяк с жидкими каштановыми волосами крякнул от удивления. Сутулый и худой юноша с большими очками на лице настолько сильно выпучил глаза, что они стали казаться в два раза больше обычного. Остальные люди затаили дыхание и застыли в шоке. «Дмитрий Васильевич», – прошептал Виталий, – «это ваш космический корабль. Тень, которая накрыла все вокруг, создавал гигантский звездолет в форме летающей тарелки. Он был настолько огромным, что накрыл своей тушей несколько кварталов. Даже по самым скромным оценкам, диаметр неопознанного летающего объекта был не меньше 700 метров. «Нет», – так же тихо прошептал шокированный Карпов, – «это не наш звездолет». Максим истеричным голосом взвизгнул. «Да японский городовой, мало нам в этом году было неприятностей, только пришельцев в Волгограде не хватало». Глава 11. Появление гигантского звездолета стало большим сюрпризом для всех. Не сказать, что этот сюрприз был приятным, но неожиданным, точно. Карпов застыл в ступоре вместе с другими людьми. Он пытался сообразить, кто это такие и что они тут делают. Могут ли это быть инопланетяне из Галактического Союза, которые каким-то образом выследили его и умудрились прилететь в параллельную вселенную? Или же это местные пришельцы? И если второе, то что они тут делают? Можно было допустить, что посещение этого мира Карповым совпало с одновременным налетом местных инопланетян, но не в тот же самый город и не в тот же квартал, где находился гость из параллельной вселенной. В самом деле, какой смысл в случае инопланетного вторжения первым делом нападать на какой-то там Волгоград? Что там важного? Тракторный завод, химический комбинат, металлургический завод и гидроэлектростанция. Это еще Дмитрий не знал, что в этой вселенной из перечисленных им объектов химкомбинат и тракторный завод развалились. Металлургический завод работал на треть мощности и по большей части тоже развален. То есть, единственное, что тут было важного, гидроэлектростанция. Конечно, подобный инфраструктурный объект, вырабатывающий электричество, имеет несомненную важность. Но тогда пришельцы и летели бы туда. Отсюда же до ГЭС 40 километров. Обычный спальный район, в котором нет ничего примечательного. Кроме одного, здесь и сейчас находится пришелец из параллельного мира. Все факты указывали на то, что инопланетный корабль оказался тут из-за Карпова. Вот только он никак не мог сообразить, каким образом наследил. Порталы. Так вроде они не должны оставлять следов. Из раздумий Дмитрия вывел дрожащий голос Виталия. «Дмитрий Васильевич, это точно не ваш космический корабль. Точнее не бывает. Это ваши местные инопланетяне». В своем утверждении Карпов не был уверен на 100%, но вероятность такого варианта была наибольшей. У него оставались серьезные сомнения в том, что в Галактическом Союзе успели узнать о нем. Да и уровень их технологий, хоть и со слов школьницы, он примерно представлял. Их звездолеты летали через гиперпространство, порталы считались чем-то мифическим. А вот о местных обитателях космоса ничего не было известно. Внезапно для всех со стороны большой летающей тарелки вылетела маленькая тарелочка, по крайней мере, она казалась таковой на фоне носителя. Всего каких-то 10 метров в диаметре. И это летающее блюдце полетело прямиком к дому наблюдателей за невиданным зрелищем.